Глава 10. «Нет, причин для паники у нас пока что нет», — заявила Алиса как можно увереннее, хотя по ее сбивчивому голосу можно было судить об обратном. «Мы ведь зарегистрировали Игоря Владимировича шестым бойцом, а значит, если остальные пройдут, то и в финальном этапе, который 5 на 5 участия принять сможем. В таком случае во втором этапе одному из ваших бойцов придется сражаться в обоих боях», — задумчиво протянул Даниил. «Но я почти уверен, что они справятся, несмотря ни на что», — поспешно добавил он, заметив, как Алиса поникла после его слов. «Ну а я пока молча прокручивал в голове события, повлекшие за собой поражение Родиона. И в этой ситуации меня злил как раз противник моего бойца. Мало кто мог заметить, какой хитрый трюк совершил его оппонент, ослепив моего гвардейца горстью песка в лицо и временно выведя того из строя. Если бы не это, победа была бы за нами. Сожалею, но всякое бывает», — попытался обнадежить меня старший Ланский. «Все же ваши люди впервые принимают участие на этом турнире. Ошибки не исключены, особенно когда привык сражаться с монстрами, а не с людьми». «Это не ошибка. Все из-за песка», — ответил я, сохраняя ровный тон. «Терпеть подобную несправедливость я не собирался. Вы явно осведомлены о правилах турнира побольше нашего, Сергей Александрович. Так можно ли обжаловать такую подлую победу?» «Боюсь, мне придется вас огорчить», — покачал мужчина головой, «но за рамки правил трюк с песком, увы, не выходит. Все же окружение бойцам в своих интересах использовать можно, и правилами это не воспрещается». «О каких тогда чести и доблести тут вообще может идти речь? Все это ложь чистой воды». «Алиса Николаевна права. Пятеро ваших бойцов все еще остаются в строю, и в любой момент ход турнира может перемениться в вашу пользу». Ловко перескочил Сергей Александрович с менее приятной темы на другую. «Лично я не спешил бы ставить на победе ладанник. Новичкам, как известно, везет, а потому не все еще потеряно. Вот значит как. Что ж, оставалось надеяться, что Родион сообщит об этом остальным ребятам, и в следующий раз они тоже не упустят из виду столь весомое преимущество. Под новые условия они умели адаптироваться быстро». И здесь тоже в мгновение ока сумеют прощупать почву. Как ни странно, но теперь я сомневался в них еще меньше, чем это было до поражения. Люди рода Морозовых умеют оборачивать несправедливость в собственную пользу. Возможно, именно по этой причине мы все еще не сгинули в пучине коварных интриг высокородных соседей и имперского двора. «Кто бы что ни говорил, а наш командир явился сюда с намерением победить», — подал голос Степан с заднего сиденья, будто бы прочитав мои мысли, и губы Алисы после его слов вновь расплылись в улыбке. «А он ни за что не упустит шанс сделать ремонт в казармах за казенные барыши». «Ни за что, Алиса Николаевна», — поддакнул ему Егор или Игнат. «Да нет, вроде бы Егор. Даже если бы Игорь Владимирович вышел один против пятерых, то одной левой всех уложил бы. Так что не вешайте нос и рассчитывайте исключительно на победу». «Так я и сделаю», — снова воспылали глаза сестры ярким огнем. «Ремонт в казармах?» — чуть слышно поинтересовался у меня глава рода Ланских. «А вы умеете мотивировать своих людей, Влад Николаевич, как я погляжу?» «Да, сдаваться было еще слишком рано, ведь проигрыш в одном единственном бою еще не означал поражение в войне. К турниру же это относилось в равной степени». Все же бесчестные правила поединков не сломили дух моих людей, что прослеживалось в каждом их последующем бою. Десятая дуэль, в которой принимал участие Ковалев, так и вовсе не продлилась дольше минуты. С первых же секунд наш командир перешел в яростное наступление и не оставил сопернику ни единого шанса. Скорее всего, на втором этапе именно Игорь Владимирович возьмет на себя ответственность заменить поверженного Родиона и станет дополнительным бойцом в случае нехватки людей в команде. По сравнению с остальными, мотивация его была выше некуда, и Я нисколько не прогадал, дав ему обещание распорядиться призовыми деньгами. К тому же мне еще только предстояло заслужить его доверие как самого молодого главы рода Морозовых. Также мне довелось увидеть в бою членов наемных отрядов, о которых с таким упоением отзывался Кайрос. Что тут можно было сказать? Не повезло тем гвардейцам, что вышли против них один на один. Особая программа тренировок, присущая каждому из этих отрядов, ставила их чуть ли не на голову выше родовых бойцов. Все они сражались будто в последний раз. Страстно, смело, остервенело. И тем заманчивее в моих глазах теперь выглядел поединок против командира бешеных псов. Вряд ли его силы превосходили мощь высшего демона, пусть и такого ослабленного, как Хашибар. Следовательно, у меня были все шансы выйти из него победителем даже со связанной за спиной рукой. Между первым и вторым этапами был объявлен небольшой перерыв, дабы и зрители, и бойцы немного передохнули, а организаторы успели обновить турнирную таблицу с учетом всех победителей и проигравших. Надеюсь, вы изменили свое мнение касательно турнира. Как бы, между прочим, поинтересовался у меня Сергей Александрович, качнув бокалом вина в руке. Согласитесь же, некоторые бои вышли довольно зрелищными, особенно с участием наемников. Возможно, только с целью занимательного представления им, в принципе, позволено пройти регистрацию наравне с остальными. «Да, не могу не согласиться», — сдержанно кивнул я. «Они действительно проявили себя здесь наилучшим образом. А еще обеспечили себе хорошую рекламу», — хохотнул мужчина. «Можно только представить, сколько заказов от высокородных господ посыплется на них по окончании дня». «Заказов. Это верно». Хотя одолевали меня малоприятные догадки, что мой недруг, до сих пор остающийся неизвестным, тоже может воспользоваться услугами кого-нибудь из них, чтобы нанести моему роду новый удар. Правда, гадать было бессмысленно, недругов у нас хватало, и каждый может что-то доприготовить. Наемникам ведь плевать на государевы законы. Заинтересовать их можно лишь звонкой монетой. А вот цель указать совершенно любую. Раз уж с менее опытными отрядами у моего неприятеля до этого момента не срослось, что мешало ему потратиться и попытаться снова? «Ваш лучший боец, Ковалев Игорь Владимирович, если не ошибаюсь», — вскинул Ланский бровь. «В дуэли он показал себя достойно, несмотря на солидный возраст». «Для командира гвардии иной исход был бы неприемлем», — ответил я ему уклончиво. «Понимаю, понимаю, но неужели он один из тех, кому удалось пережить ту самую ночь?» Я невольно нахмурился. Ясно уже, какую ночь Сергей Александрович имел в виду. В самом деле, мало кому довелось пережить нападение имперского отряда во главе с Громовым на наше поместье, но Ковалеву это, как ни странно, удалось. Причем не единожды я уже задавался вопросом, каким же образом. Хитрость? Дезертирство? Однако людей у нас тогда осталось так мало, что Алиса цеплялась за каждого, кто остался в живых, и никаких расследований проводить не стремилась. «Я думаю, они выжили, потому что сама бездна уберегла их от смерти», — уверяла меня сестра. «Мне все равно, просто оставьте меня в покое», — отвечал ей. «Никакого участия в делах рода, будучи совсем еще ребенком, я не принимал, да и после пережитой тогда бойни, развернувшейся прямо на моих глазах, не было у меня желания принимать бразды правления». «Пережил и более того, остался верен своей клятве», — произнес я, выдержав небольшую паузу, а его солидный возраст скорее указывает на бесценный опыт, нежели на что-либо другое. «Тогда я нисколько не удивлюсь, если он и здесь до последнего будет отстаивать честь вашего рода. Верность и преданность — лучшие качества уважающего себя гвардейца». Супруга Сергея Александровича вела себя тише воды, ниже травы на протяжении всего первого этапа и даже сейчас лишь изредка бросала на нас любопытные взгляды. Должно быть, наше общество как-то смущало ее. Алиса с Даниилом болтали на отстраненные темы до самого конца перерыва. Создавалось впечатление, что парень намеренно отвлекал мою сестрицу от турнира и завышенных ожиданий, которые она сама себе накрутила. Кайрос же наблюдал за всем происходящим с наблюдательной вышки распорядителя. Разглядеть демона я сумел только при помощи магического зрения, и как только взгляды наши встретились, он приветливо помахал мне рукой. Удобно устроился, рогатый, ничего не скажешь. И главное, никому не мешает. Вижу-то его только я. И вот Герольд объявил-таки о начале второго этапа. Добрую половину участников удалось отсеять во время первого, а теперь наступила очередь еще более зрелищных командных боев 3 на 3. Вся сложность конкретно для нас состояла в том, что моим людям предстоит выйти победителями из обоих боев. Неполные команды до финального сражения не допускаются и в случае недобора до 5 участников автоматически дисквалифицируются. Все было бы куда проще, если бы турнир, наоборот, начинался с групповых этапов и к завершению сокращался до нескольких дуэлей, однако от нерациональных традиций организаторы отступать не собирались. Или же таким образом они пытались содрать больше денег с участников и их представителей. Не суть важна. Когда объявили моих ребят против гвардейцев рода Разумовских, я мысленно усмехнулся. Ковалев и вовсе вышел на центр турнирного круга с улыбкой кота, обожравшегося сметаны, а значит, сейчас у них были все шансы отомстить за бесчестное поражение Родиона. «Давайте, ну давайте же, Игорь Владимирович, ради наших драгоценных казарм, заклинаю уже, выложитесь на полную!» Громким шепотом произнесла Алиса и потрясла перед собой в воздухе скрещенными пальчиками. И снова эти разнесчастные казармы в качестве главного стимула к победе. Что ж, решено, даже если нам не удастся сегодня забрать главный приз, в ближайшем будущем обязательно вложу средства в их ремонт. И гвардию тем самым к себе расположу, и боевой дух повышу. Не изверг же я какой-то в самом деле. Когда прозвучал сигнал к бою, мои ребята без промедления выстроились в позицию, которую в большинстве своем использовали при встрече со сворой гончих. Вполне подходящая тактика в текущей ситуации. Пока Ковалев свободно мог наносить удары мечом, двигаясь на шаг впереди остальных, парни расположились по бокам от него, предупреждая возможные атаки с обеих сторон, не подпуская противников близко и прикрывая тем самым наиболее уязвимые тылы. Гвардейцы Разумовских изначально решили рассредоточиться. Судя по всему, каждый из них уже заранее определился со своей целью, но эта тактика заведомо казалась проигрышной против нашей. Не прошло и нескольких минут, как Ковалев вышел из строя одного из них. Та же судьба немного погодя постигла и остальных оппонентов. Однако даже здесь, на традиционном иркутском турнире, где, казалось бы, все сражаются в равных условиях, бойцы рода Морозовых все же отличались от всех прочих. Например, тем, что высокородные зрители в случае победы чисто из принципа не желали рукоплескать нам. Пусть не стройными, но все же аплодисментами моих людей не обидела лишь вторая половина зрителей — простолюдины. Просто потому, что они не зависели столь сильно от политических условностей и готов поспорить, если мы в должной мере подготовимся к грядущему мору, их вера в опальных князей-демоноборцев укрепится еще пуще прежнего. И так будет с каждым, кто осмелится встать между нашим командиром и 3000 рублей, — ударил Степан кулаком в грудь. «Да!» — щурясь от удовольствия, подхватила Алиса. «Еще одна победа, и мы в финале!» Ну а Сергей Александрович молча сидел и задумчиво теребил края своих густых усов. «Могу только предположить, но, вероятно, наша очередная победа впечатлила его и в каких-либо комментариях не нуждалась. Следующие несколько боев прошли с участием наемников. Особенно хорошо себя показали бешеные псы, а вот ненасытные любовники потерпели поражение от гвардейцев Ланских. Впрочем, ожидаемый исход, учитывая, что на протяжении всего турнира люди Сергея Александровича демонстрировали исключительные умения и выдержку. Да и у ненасытных любовников специализация иного толка. Сомневаюсь, что они часто сталкиваются в бою с другими бойцами на равных условиях. Страсти накаляются, не так ли, Влад Николаевич? С легкой усмешкой на губах обратился ко мне граф. Действительно, сдержанно кивнул я, ведь именно в следующем бою нашим людям предстояло сражаться друг против друга. Принимая к сведению новые обстоятельства, как смотрите на то, чтобы обновить условия нашего пари? Одержите победу над моими бойцами, и тогда результаты финального сражения я в расчет принимать не стану. Мы в любом случае заключим договор о сотрудничестве. Договорились, без тени сомнений согласился я. Мог бы, конечно, настоять на безоговорочной победе в турнире, чтобы потешить свое эго, но какой смысл отказываться от более выгодного для себя расклада? Я же не какой-нибудь гордец или принципиальный идиот. Союзники нам нужны. Иркутская арена — крытая ложа для высокородных зрителей. В то же время. С волнением в сердце Ирина выслушала объявление распорядителя и приложила пальчики к дрожащим губам. На счету графов Ланских пока что не было ни одного поражения, так сумеют ли гвардейцы Морозовых одержать над ними верх в следующем бою? «Чего и следовало ожидать», — довольно улыбаясь, протянул отец обеспокоенной девушке. «Подобные случайности сложно назвать всего лишь случайностями. Сами сестры обозлились на этих треклятых еретиков. Уж Ланские их определенно за пояс заткнут». «Вот видишь, отец, а поначалу ты вовсе отказался от поездки сюда», — пожурил его старший сын. Сам он в это время не сводил взгляда с одной аристократки из младшего дворянства, которая отвечала на его знаки вполне недвусмысленно. «Лишь потому, что солнце сегодня палит особенно ярко», — проворчал глава рода Громовых, поморщившись. «Даже под навесом сидеть, глаза не щадить». Ирина поежилась. Сказать по правде, она сама сейчас испытывала ужасный дискомфорт. После проведенных на арене часов глаза ее нестерпимо жгло, на глаза то и дело наворачивались слезы, а все из-за наследственной светобоязни. Недуга, который, по словам отца, являлся следствием родового проклятия, наложенного на них Морозовыми несколько поколений тому назад. И если Сергей Иванович Громов верил в это неистово, то сама Ирина считала проклятие всего лишь глупой легендой, веским поводом для ее семьи ненавидеть Морозовых всем сердцем. К тому же проклятие способны накладывать только обладатели темных сил, коими члены ненавистного ее семьей рода не являлись. Сейчас Ирина отдала бы все за возможность делить ложу с Владом, но, увы, даже при всем желании не смогла бы выкупить место рядом с ним. Собственных средств у нее, как у младшей и подневольной из детей, не водилось, а отец никогда бы не пошел ей навстречу, тем более если ее желания шли вразрез с его интересами. И все же увидеться с Владом девушке было необходимо как можно скорее, хотя бы ради того, чтобы сообщить ему неутешительные подробности совместного с братом рейда, подробности, которые наверняка будут полезны для него в возможном суде. Все мое внимание было сосредоточено на схватке, разгоревшейся внутри турнирного круга. Придерживаться прежней тактики Ковалев предусмотрительно не стал, понимая, что против опытных гвардейцев Ланских она вряд ли сработает должным образом. Вместо этого мои ребята в пару рывков окружили противников с трех сторон и принялись оттеснять их к границам круга удар за ударом. «Думаете, сработает?» — полюбопытствовал у меня Сергей Александрович. «Раз уж мой командир убежден, что новая тактика позволит им выиграть, с моей стороны стоило бы ему довериться». Дал я неопределенный ответ, но гвардейцы Ланских тоже не спешили сдавать позиции. Пока что контратаковали они весьма уверенно и даже на несколько шагов сумели отдалиться от границ круга. Бой затягивался, да и запас выносливости Ковалева был уже на исходе. Второй бой подряд, как-никак. Внезапно Алиса вскочила с места, подбежала к ограждению ложи и, что было мочи, заорала. «3000 рублей, Игорь Владимирович! 3000!» Стиснув зубы, я рывком сократил расстояние со взбалмошной сестрицей, прикрыл ей рот ладонью и поспешно оттащил обратно. Не хватало еще, чтобы нас дисквалифицировали за вмешательство в ход сражения. За организаторами не заржавеет убрать моих людей даже под таким неоднозначным предлогом. Тем не менее, когда мне наконец-то удалось угомонить Алису и вновь обратить взгляд на ристалище, Ковалев уже отправил третьего и последнего из оппонентов за пределы круга. 3000 рублей! Затем победно вскинул он кулак, а следом за ним жест повторили и остальные наши бойцы. Черти его подери, серьезно. Какой позор. Они это еще и выкрикнули. С другой стороны, репутация у моего рода в глазах высокородных и так была невысокого уровня. Усевшись в кресло, я медленно провел рукой по лицу, собираясь с мыслями. Но с другой стороны, мы же прошли в финал. Выходит, что так. Пусть и благодаря столь своеобразному способу. Даже Сергей Александрович поначалу утратил дар речи, открывая и закрывая рот как рыба, но немного погодя мужчина залился хрипловатым смехом, перевел взгляд с Алисы на ристалище, которое уже покидали бойцы, а потом снова на Алису. «Какая звенящая алчность!» — наконец подытожил он исход нашего боя. «Но в любви и на войне все средства хороши, не так ли? В самом деле, пожалуй, терять нам уже нечего. За денежный приз Все сюда побороться и пришли, и просто в отличие от других, во всеуслышание об этом заявили только мы. Хотя провести очередную профилактическую беседу с Алисой по возвращении домой было бы не лишним. По итогам проведенных этапов оказалось, что в финал вышли всего две команды. Остальным попросту не доставало бойцов для участия, причем в последнем бою за звание победителя моим людям предстояло бороться с пятеркой бешеных псов. Удивительное совпадение. Или тот самый закон подлости в силе? Будет интересно посмотреть на это противостояние, чтобы сделать окончательный вывод насчет этих наемников.